Глава 14. Суббота. Волнение у Квангели. И в пятницу супруги Квангель тоже не обменялись ни словом. 3 дня молчали они, ни с добрым утром, ни с спокойной ночи. За всю их семейную жизнь этого еще не бывало. Как ни был Квангель скуп на слова, а все же он нет-нет, да и обмолвится каким-нибудь замечанием о рабочем в их цехе или хотя бы о погоде или об обеде, который сегодня ему особенно понравился. А теперь ничего. Анна Квангель чувствовала, чем дальше, тем сильнее, что глубокая печаль по убитому сыну уже не поглощает ее целиком. Ее отвлекало беспокойство за мужа, в котором происходила какая-то перемена. Анне хотелось думать только о сыне, но она не могла, так как с тревогой следила за мужем, за своим многолетним спутником жизни, за человеком, которому она отдала долгие и лучшие годы. Что с ним творится? Что случилось? Откуда такая перемена? В пятницу к полудню ее гнев и обида на Отто совершенно остыли. Если бы она надеялась хоть на малейшие результаты, она охотно попросила бы у него прощения за вырвавшиеся у нее сгоряча слова «Ты и твой фюрер». Но было совершенно ясно, что Квангель не думал уже об этом упреке. По-видимому, он не думал и о ней. Он смотрел куда-то мимо нее. Он смотрел сквозь нее. Он стоял у окна, засунув руки в карманы рабочей куртки, и тихонько насвистывал, чего за ним раньше не водилось. О чем он думает? Какая тревога его гложет? Она поставила на стол суп. Он взялся за ложку. Некоторое время она смотрела на него с порога кухни. Его острое лицо склонилось над тарелкой, но ложку он подносил ко рту совершенно машинально. Темные глаза были устремлены на что-то, что видел только он. Она пошла на кухню, чтобы разогреть остаток капусты. Отто очень любил разогретую капусту. Она твердо решила заговорить с ним. Как бы резко он ни ответил, все равно дольше выносить это тягостное молчание было немыслимо. Но когда она вернулась в столовую с разогретой капустой, Отто уже ушел. На столе стояла тарелка с недоеденным супом. То ли Квангель понял ее намерение и потихоньку улизнул, как заупрямившийся ребенок, то ли под влиянием внутреннего беспокойства просто позабыл о еде. Так или иначе, он ушел, и теперь ей надо было ждать его до ночи. Но в ночь с пятницы на субботу Отто так поздно возвратился домой, что, несмотря на свое доброе намерение, она уже спала, когда он ложился. Она проснулась позднее от его кашля, осторожно спросила: «Отто, ты спишь?» Кашель прекратился, он лежал совсем тихо. Она опять спросила: «Отто, ты спишь?» И ничего, никакого ответа. Оба они долго лежали, притаившись. Каждый знал, что другой не спит, и боялся пошевелиться, чтобы не выдать себя. Наконец они оба заснули. Суббота началась еще хуже. Отто Квангель встал раньше обычного. Не успела она поставить на стол кофе, как его уж и след простыл. Опять что-то непонятное выгнало его на улицу, чего раньше с ним не бывало. Затем он вернулся. Анна была на кухне. Она слышала, как он шагает из угла в угол. Когда она принесла кофе, он аккуратно сложил большой белый лист, который читал, стоя у окна, и сунул его в карман. Анна была уверена, что он читал не газету. На листе слишком много пробелов, и шрифт крупнее, чем газетный. Что он мог читать? Она опять рассердилась на него, на его скрытность, на перемену в нем, вносившую столько беспокойства и новых забот в дополнение ко всем прежним, которых и так было более чем достаточно. Все же она сказала: «Отто, кофе на столе». При звуке ее голоса он повернул голову и посмотрел на нее так, будто очень удивился, что он в квартире не один, что кто-то с ним говорит. Он смотрел на нее, но он ее не видел. Он видел перед собой не Анну Квангель, свою подругу жизни, но кого-то, кого знал прежде и теперь с трудом припоминал. На лице у него была улыбка, улыбка в глазах. Все лицо было озарено улыбкой. Анна еще не видала его таким. Она готова была крикнуть: «Ах, Отто, Отто, хоть ты не уходи от меня!» Но не успела она собраться с духом, как он пробежал мимо нее и вышел вон из квартиры. Опять не поел, опять неси кофе на кухню и грей. Она тихонько всхлипнула. «Ну что за человек? Что ж, так-таки ничего в жизни и не останется. Сначала потерять сына, а теперь мужа». А Квангель, между тем, быстро шагал к Пренцлауэр-Алле. Ему пришло в голову, что лучше заранее поглядеть на такой дом, проверить, правильно ли себе такой дом представляешь, а то придется придумать что-нибудь другое. По Пренцлауэр-Алле он пошел медленнее. Он всматривался в вывески у подъезда, словно искал что-то определенное. На одном угловом доме он увидел рядом с многочисленными конторскими вывесками три дощечки, двух адвокатов и врача. Квангель толкнул парадную дверь. Она легко отворилась. Правильно, швейцара в таком многолюдном доме нет. Медленно, держась за перила, поднялся он по лестнице, когда-то барской, с дубовым паркетом. Но частое употребление и война давно уже стерли с нее все следы барственности. Сейчас лестница была грязной и затоптанной. Дорожки исчезли. Наверное, их убрали, когда началась война. Отто Квангель прошел мимо дощечки адвоката в бельэтаже. Он кивнул головой, и медленно стал подниматься выше. На лестнице он был не один. Мимо него спешили люди, шли навстречу, обгоняли. То и дело раздавали звонки, хлопали двери, звякали телефоны, стучали пишущие машинки, слышались голоса. Но выдавались минуты, когда Квангель вдруг оказывался на лестнице или хотя бы на данном пролете совершенно один, когда вся жизнь как будто сосредоточивалась внутри контор. Вот такая минута как раз подошла бы. Вообще все было правильно, все, как он себе представлял. Спешащие, озабоченные люди, грязные стекла в окнах, через которые просачивается тусклый свет. Нет швейцара, вообще никого, кто обратил бы на тебя внимание. Когда Отто Квангель увидел на следующем этаже дощечку второго адвоката и по указующему персту убедился, что доктор живет на один марш выше, он одобрительно кивнул. Он повернул обратно от дверей адвоката и вышел из дому. Больше здесь делать нечего, как раз подходящий дом, и таких домов в Берлине тысячи. И вот мастер Отто Квангель снова на улице. Молодой, очень бледный брюнет подходит к нему. «Господин Отто Квангель, не так ли?» — спрашивает он. «Господин Отто Квангель с Яблонской штрассе, не так ли?» В ответ Квангель буркнул. «Ну, что могло означать и да, и нет?» Молодой человек счел, что это «да». «Я должен попросить вас от имени Трудель Бауман», — сказал он, — «раз и навсегда позабыть о ее существовании. И жену вашу попрошу не ходить к Трудель. Не надо, господин Квангель, чтобы...» «Передайте», — сказал Отто Квангель, — «что я не знаю никакой Трудель Бауман и не желаю, чтобы ко мне приставали». Ударом кулака в подбородок Квангель сбил молодого человека с ног. Не обращая ни на кого внимания, проталкивается Квангель сквозь сбежавшуюся толпу и спешит мимо полицейского к трамвайной остановке. Подходит трамвай. Он садится, проезжает две остановки, затем едет в обратную сторону, на этот раз на передней площадке прицепа. Все, как он думал. Большинство людей тем временем разошлись. С десяток зевак стоят еще у кафе, куда, вероятно, втащили пострадавшего. Тот уже опомнился. Второй раз за два дня приходится Карлу Хергезелю отвечать на вопросы представителя власти. «Нет, право же, ничего не было, господин Вахмистр», — уверяет он. «Я по неосторожности наступил ему на ногу, а он сразу в драку. Понятия не имею, что это за человек. Я не успел извиниться, как он уже в драку». И опять Карл Хергезель уходит без задержки, не вызвав подозрения. Но теперь ему совершенно ясно. Дальше так ставить на карту свое счастье нельзя. К Отто Квангелю он пошел только за тем, чтобы успокоиться насчет Трудель. Ну, что касается Отто Квангеля, можно не волноваться. Кремень человек, да к тому же еще и зол. Этот не из болтливых, даром, что клюв большой. Уж одно то, как он быстро и зло долбанул. И только из опасения, что такой человек может проговориться, Трудель чуть не заставили покончить с собой. Ну, этот не проговорится, даже у них в руках. И до Трудель ему тоже как будто дела нет. Он и знать о ней не хочет. Как много может разъяснить неожиданный удар кулаком в подбородок. Совершенно успокоенный Карл Хергезель возвратился на фабрику и, убедившись из осторожных расспросов, что Григолейт и Йенш смылись, с облегчением вздохнул. «Теперь можно быть спокойным. Группы больше не существует. Ну что ж, беда небольшая. Зато Трудель жива. В сущности, политической работой он никогда особенно не интересовался. А вот Трудель интересовался. И еще как». Квангель возвращается домой на трамвае, но он проезжает свою остановку и не выходит на Яблонской штрассе. Осторожность прежде всего. Если за ним действительно увязался шпик, надо одному с ним разделаться, незачем таскать его к себе в дом. Анна сейчас не в таком состоянии, чтобы выдержать неприятный сюрприз. Надо с ней поговорить. Он обязательно с ней поговорит. Анне отведена большая роль в его планах. Но раньше надо покончить с другими делами. Квангель решил до работы не идти домой. Придется отказаться от кофе и обеда. Анна, правда, будет беспокоиться, но она потерпит и ничего необдуманного не сделает. Сегодня у него есть еще дела. Завтра воскресенье. К воскресенью все должно быть готово. Он опять пересаживается и едет в центр. Нет, молодой человек, которому удалось так быстро заткнуть глотку, мало его беспокоит. И других преследователей, верно, тоже нет. А вот что этот человек был послан Трудель, это, пожалуй, верно. Ведь она что-то говорила, будто ей придется сказать, что она нарушила данное слово. Ну, те, разумеется, запретили ей всякое общение с ним. Вот она и послала этого малого. Все это не опасно. Детские игрушки, они же просто дети, затеяли игру, а сами ничего в ней не смыслят. Он, Отто Квангель, смыслит в этом немножко больше. Он знает, что затеял. Вести игру он будет не по-детски, обдумает каждый ход. Перед глазами у него опять стоит Трудель, как тогда в коридоре на сквозняке, когда она, ничего не подозревая, прислонилась головой к судебному сообщению. И опять охватывает его беспокойное чувство, как тогда, когда голову девушки венчала надпись «Именем немецкого народа». И опять вместо незнакомых фамилий чудится ему своя. Нет, нет, действовать надо в одиночку. И с Анной, конечно, вместе с Анной. Она увидит, кто его фюрер. В центре Квангель делает кое-какие покупки –